Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене. «Что это у тебя в руке?» «Мой старый бумажник», — ответил он и протянул его ей. От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови. Он затворил дверь детской и надежно ее запер. В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит. «Так ты думаешь, Венди ее переключила?» — спросила она, наконец, в темноте. «Конечно. Превратила Вельд в лес, на место львов вызвала Риму?» «Да». «Но зачем?» «Не знаю, но пока я не выясню, комната будет заперта». «Как туда попал твой бумажник?» «Не знаю», — ответил он, — «ничего не знаю, только одно. Я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервные, а тут еще такая комната. Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов». «Ой, так ли это?» — он посмотрел на потолок. «Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем? Непослушание? Секреты от родителей?» «Кто это сказал?» «Дети — ковер, иногда на них надо наступать. Мы ни разу не поднимали на них руку, скажем честно. Они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается. С нами обращаются так, словно мы их отпрыски. Мы их портим, а не нас». «Они переменились с тех самых пор, помнишь, месяца 2-3 назад, когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк?» «Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия». «Объяснил. А я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться». «Я вот что сделаю. Завтра приглашу Дэвида Маклина и попрошу взглянуть на эту Африку». «Но ведь Африки нет. Теперь там сказочная страна и Рима». «Сдается мне, к тому времени снова будет Африка». Мгновением позже они услышали крики. Один, другой, двое кричали внизу. Затем рычание львов. «Венди и Питер не спят», — сказала ему жена. Он слушал с колотящимся сердцем. «Да», — отозвался он. «Они проникли в детскую комнату». «Эти крики, они мне что-то напоминают». «В самом деле?» «Да, мне страшно». И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками. «Отец», — сказал Питер. «Да». Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже. «Ты что же, навсегда запер детскую?» «Это зависит от чего?» — резко спросил Питер. от тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать, скажем, со Швецией или Данией или Китаем. Я думал, мы можем играть во что хотим. Безусловно, в пределах разумного. А чем плоха Африка, отец? Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку? Я не хочу, чтобы запирали детскую, холодно произнес Питер. Никогда. Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу. Каждый делает все сам. Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться? Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия? Это будет отвратительно. Мне было совсем неприятно, когда ты убрал автоматического художника. Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок. Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять. Других стоящих занятий нет. Хорошо. Ступай, играй в Африке. Так вы решили скоро выключить наш дом? Мы об этом подумывали. Советую тебе подумать еще раз, отец. Но-но, сынок, без угроз. Отлично. И Питер отправился в детскую.